Отсутствие. Юрий Трифонов, 1925-1981. Из всей русской прозы 70-х Трифонов остается самым непрочитанным и потому притягательным автором. Даже Шукшин и Казаков на его фоне одномерны. Боюсь, не только читателю, в силу причин объективно цензурных, но и самому себе он многого не договаривал. Был шанс договориться до вещей вовсе уж неприемлемых, ни для его круга, ни для собственного душевного здоровья. Трифонову очень нужен был критик, который бы ему объяснил его самого. Но в 70-е критика была гораздо хуже литературы, отчасти потому, что лучшие силы были вытеснены в литературоведение. Поражает в его прозе прежде всего несоответствие между материалом и стилем, по формуле Шкловского, или точнее, между материалом и уровнем. О таких мелких вещах нельзя писать великую прозу, а у Трифонова она была истинно великой, во всяком случае, начиная с «Обмена», 1969 год. Даже такие мудрецы, как Твардовский, поначалу не поняли замысла, достаточно очевидного для любого вдумчивого читателя. Трифонов сам в «Записках соседа» с некоторым изумлением цитирует совет главного редактора «Нового мира». «Зачем вам этот кусок про поселок красных партизан? Какая-то новая тема, она отяжеляет, запутывает. Без нее сильный сатирический рассказ на бытовом материале, а с этим куском претензии на что-то большее. Вот вы подумайте, не лучше ли убрать?» Слава богу, Трифонов был убежден в том, что убирать нельзя. Во всех городских повестях история присутствует напрямую, по контрасту с ней и становится ясна душная ничтожность мира, каким он стал. Трифонов ненавидел, когда его называли мастером бытовой прозы. Резко говорил в интервью, что бытовой бывает сифилис, и городская его проза, несомненно, не о быти, а скорее об отсутствии бытия. На эту формулу он, вероятно, тоже обиделся бы. Одна цитата из его интервью прямо отвечает на это предположение. «Есть люди, обладающие каким-то особым, я бы сказал, сверхъестественным зрением. Они видят то, чего нет, гораздо более ясно и отчетливо, чем то, что есть. Мы с вами видим, например, Венеру Милосскую. Они видят отрубленные руки и кое-что, чего Венере не хватает из одежды. Между прочим, критики такого рода есть не только у нас, но и за рубежом. Иные статьи читаешь и изумляешься. Вот уж поистине умение видеть то, чего нет. Но здесь описан совершенно правильный способ читать трифоновскую прозу. И в его обычной зашифрованной манере ключ указан недвусмысленно. Страшная густота, плотность, точность трифоновского бытовизма особенно наглядна на фоне его вечной тоски по живой истории, по осмысленному бытию. И потому в «Обмене» присутствует поселок красных партизан, и мать героя, старая коммунистка, выступает олицетворением совести. Это ведь она сказала: «Ты уже обменялся». А Ребров из «Долгого прощания» занимается Нечаевцем Прыжовым и Клеточниковым, агентом народовольцев в третьем отделении, и вообще истории народовольчества, о котором Трифонов напишет в 1973 году совсем не бытовое нетерпение. А в «Старике», романе, получившемся из двух задуманных повестей, тема борьбы за место в дачном кооперативе проходит на фоне гражданской войны, мнимого мироновского восстания на Дону. А Сережа из «Другой жизни» занимается все той же историей провокаций, истории охранного отделения, о которой Юрий Давыдов в это же самое время написал глухую пору листопада, ставя диагноз не столько той, сколько своей собственной эпохи. История и придает коротким трифоновским повестям их знаменитый объем. Поэтика Трифонова по преимуществу поэтика умолчаний. Его тоска — тоска по действию. Ужас предварительных итогов, вероятно, самой беспросветной повести цикла, в том, что даже уход героя из семьи не состоялся. Даже иллюзия поступка невозможна, Все вернулось на круги своя. А ведь мир уже выродился. В нем не осталось места ни состраданию, ни любви, ни элементарному такту. Весь Трифонов о внеисторическом существовании. И тут возникает вопрос. Он что же, предпочитал коммунаров? Получается так. Но ведь в это же время многие их предпочитали. Большая часть шестидесятников — коммунарских детей. И Акуджава пел на той единственной гражданской. Напрямую оправдывать комиссаров было как бы не камильфо, потому что все помнили, чем кончилось комиссарство, и считали террор 30-х прямым следствием революции, да и гражданская война была, прямо скажем, не бескровной. Но идея свободы витала, и Давыдов писал о народовольцах, и Крамов о декабристах, его детский роман «Пехотный капитан» был настольной книгой для нескольких поколений, а Мотыль о тех же декабристах снимал «Звезду пленительного счастья», а Акуджава писал «Глоток свободы» и «Кавалергарда век недолг». Никому не было дела до того, что из освободительного движения в России получается новое усиленное тиранство. Оно в России получается из всего. Вячеслав Пьецух в «Роммате» показал это очень убедительно, и декабристскую романтику как бы развенчал, но вот именно как бы. Потому что ценность декабризма не в русской правде, и не в утопических идеях государственного переустройства, и не в том, что Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Ценность его в самоотверженной, самоубийственной готовности взять и переломить историю. А поскольку результат всегда более или менее одинаков, приходится ценить вот эту декабристскую готовность переть против рожна, то вещество идеализма и нонконформизма, которое при этом выделяется. Трифонов готов был оправдывать комиссаров во имя отца, которого обожал, во имя поколения, которому принадлежал. Это было поколение, воспитанное на комиссарских идеалах, описанное в «Доме на набережной», с откровенной, несвойственной ему прежде нежностью. Антон Овчинников, списанный с Льва Федотова, это и есть идеальный гражданин будущего, этот сочинитель романов, любитель оперы, инициатор беспрерывных испытаний на храбрость и прочность. Это поколение 1924-25 годов рождения – было выбито почти поголовно. Но уцелевшие создали великую науку и не менее великую литературу. Я позволю себе здесь небольшое отступление, но это как раз метод Трифонова — отступить вдруг в сторону, подложить фон. Недавно значительная часть российского интернета бурно откликнулась на смерть новгородского национал-социалиста. Он сам себя так называл, ярлыка я ему не клею. Он погиб от внутреннего кровоизлияния, неясной этиологии, и многие сочувственно цитировали его стихи, а попутно рассказывали о том, как сильно на них повлияли его фэнтезийные циклы. Все эти стихи, а равно и циклы, чрезвычайно предсказуемы и с точки зрения эстетики безнадежны. «Ледяные цветы», «Волгалла», «Ненависть к будням», «К быту и обывательщине», ко всему вообще, в чем есть корни быть, бывать. Само собой, проклятие в адрес черных, тут же и сказка о далекой планете, о беглом рабе, который, подобно волкодаву, долго томился на каторге, но предпочел свободную гибель рабской жизни. Об этой категории мифов довольно много написано у меня в романе ЖД. Да и вообще, вся эта ориентация на север часто описывалась и представляет интерес главным образом для тех, у кого проблемы со вкусом. Все это никак не отменяет моего уважительного интереса к автору самой ориентации Джемалю, но это все-таки другой уровень. Что больше всего поражает, так это участие покойного автора во вполне серьезной дуэли с другим сочинителем, причем ради нее он специально приехал в другой город. Проигравший должен был отказаться от литературного творчества. Вот ведь люди серьезно относятся к литературному творчеству, не на жизнь, а на смерть. Особенно странны были, на фоне всех этих смертоцентричных призывов, отзывы об этом новгородском медике, как о человеке добром и мягком, немного наивном. Все это я вполне допускаю. Не только потому, что он скорее теоретик национал-социализма, нежели его практик, практики прозы не пишут, и не потому, что национал-социализм мне в какой-то степени близок. Не близок и омерзителен, и само употребление этого слова в качестве личной идентификации должно бы караться по закону. Но у этого человека была возможность эволюции, и мне было бы о чем с ним спорить. А периодически встречающиеся на моем пути мальчики из молодой гвардии или наших, которые в открытую признают, что никаких идеалов у них нет, а есть только жажда встроиться в вертикаль, исключают всякую возможность для диалога, потому что это существа из другого мира, и вот их-то я по-настоящему боюсь. Страшно сказать, но они и есть герои Трифонова в их новой модификации. Люди, для которых идейная составляющая жизни не существует в принципе. Это живые трупы, андроиды, инопланетяне, назовите как хотите. Но между отвратительным мне человеком и непонятным мне инопланетянином есть принципиальная разница. Человек имеет понятие о добре и зле, верхе и низе. Он сформировался в отвратительное время, и его ответом на торжество блатных ценностей стала апология космического холода. Это мне противно, но я могу это понять. А человек, рассказывающий о том, как он за деньги устраивает в стране политическую жизнь, инопланетянин. Он за те же деньги будет и меня уничтожать, а потом на полном серьезе объяснит, что это была такая игра, свои же люди. На эту же тему я недавно заспорил с близким другом и коллегой. Речь шла все о том же пресловутом русском нацизме. Я заметил, что одно официальное молодежное движение — фашизм без идеологии, но это только делает его страшней. Друг мне снисходительно пояснил, что от госмолодежи нет никакого вреда, потому что они только орут лозунги и пьют пиво, а скинхед может и убить. И вот здесь я возражу. Госмолодежь как раз, если прикажут и заплатят, может убить. Понятия совести у нее нет в принципе. А идейный нацист может стать столь же идейным антинацистом, и наоборот. Его эволюция не окончательна. Им движут не только животные стимулы, и совесть для него не пустой звук. Короче, человек, вдохновляющийся над личностными критериями, как раз 20 раз помедлит, прежде чем убить. Для него существуют табу. А циник-прагматик, конечно, не будет мочить без особой необходимости. Но если такая необходимость возникнет, надеяться на его сострадание бесполезно. У него в мозгах нет винтика, отвечающего за сострадание. Прагматизм, навязываемый нам сегодня в качестве государственной идеологии, как раз и есть отказ от любых ценностей, кроме материальных. И для него принципиально внушить, что любая идейность рано или поздно ведет к трупам, кровавым рекам и гекатомбам. Так вот, идейность к ним может вести, а может и не вести. Но прагматизм приводит стопроцентно, потому что милосердие, великодушие, способность поступать против собственной выгоды в его парадигму не вписываются принципиально. Лучше сколь угодно дурной человек, чем нелюдь, самое присутствие которого заставляет меня, как собаку, скулить, щериться и в конце концов вцепляться ему в горло. Трифонов задолго до 90-х нулевых обозначил их стержневой конфликт, хотя и предсказуемый, но для России все же принципиально новый. Поэтому я и говорю о том, что советское, при всех его минусах и плюсах, было естественным продолжением русского, а вот постсоветское пришло откуда-то из другого пространства, это явление совсем иной, небывалой еще природы. В России побеждали те или иные идеи, но никогда еще не было так, чтобы само наличие идей объявлялось опасным и катастрофическим. Никогда не было эпохи, когда конформист, карьерист, ловчила представлялся менее опасным, чем борец, потому что борец, видите ли, крови жаждет, а ворюга все-таки милее, чем кровопийца. Весь Трифонов о том, как убивает, мучает, корежит людей отсутствие идеи, как они убивают и унижают друг друга, побуждаемые к этому не сверхидеей, не вне положенной ценностью, а банальной, уютной, жаждой покоя и сытости. В доме на набережной он не случайно свел антагонистов — Глебова и Гончука. Глебов, он же Батон, вообще-то добрый, свойский, малый, абсолютный конформист, молчалин, девушки таких любят. Вот Соня Гончук и полюбила его, что ж такого, естественное дело. А ее отец, профессор Гончук, тот еще фрукт, в литературоведении шашкой махал, сколько покореженных судеб на его совести. Но вот приходит момент не спровергать Гончука за отдельные ошибки. А Глебов — жених Сони, и от него-то, естественно, было бы ждать, что он вступится за старого профессора. Но ничего подобного. Глебов ведь конформист, идей у него нет по определению. Где ему вступаться за Гончука, который вдобавок сам в свое время никого не щадил? И Соня гибнет, пусть и несколько лет спустя, потому что это он надломил ее и довел до безумия. Он, Глебов, не боец, тихий Батон. И на чьей стороне тут симпатии Трифонова совершенно очевидно. Лучше быть борцом, коммунаром, героем или антигероем, но существом с порывами и со своей правдой. Для него, как для Гончука, возможна эволюция. В нем есть место для жизни духа. И потому «Отблеск костра», повесть о поколении отцов, хоть и рассказывает об ошибках и самоуничтожении этого поколения, но и оправдывает его. А нетерпение с твердым пониманием всех грехов и пороков народовольчества недвусмысленно противопоставляет людей идеи людям быта. И противопоставление, особенно если вспомнить контекст, в каком нетерпение появилось, выходит отнюдь не в пользу семидесятников XX века. Наиболее принципиальным высказыванием Трифонова о русской революции должно было стать исчезновение. Роман с названием почти синонимичным отсутствию, тому самому отсутствию просвета, надежды, чуда, о чем и вся его городская проза. Другая жизнь — это подлинно другая жизнь, наставшая в стране, лишенной ориентиров. Она наступила скоро. «Исчезновение» — книга не только об исчезновении отца и многих других отцов из дома на набережной. Это книга об исчезновении смысла, о постепенном размывании его. В каком-то смысле это книга о соотношении советского и русского, о главном вопросе, который больше всего занимал позднего Трифонова. «Советское» — это зигзаг в сторону, злокачественная опухоль истории. Или это великий шанс, которым страна не воспользовалась? И выходило у него, что великий шанс, что люди изломали и предали себя, но революция выковала великое поколение, и следующее ее поколение тоже было великим. А быт сожрал, а проклятое воровство догнало, а человеческое отомстило. Ведь почему Арсений Иустинович Флоринский сживает сосвету старых большевиков? Потому что один из этих старых большевиков — член Реввоенсовета Баюков отказался спасти от расстрела его двоюродного брата, Сашку Бедемеллера, повинного в вымогательстве и грабеже населения. Мы можем простить любого, но не чекиста. Вот этим людям железным и мстит Арсений Флоринский, превративший свою квартиру в музей, гордящийся красавицей женой, прислугой и подносом закусками, нагруженным как подвода. Трифонов тосковал по сверхчеловеческому, по великому. Он таким запомнил отца. Он такими видел друзей по дому на набережной, поколение людей, постоянно себя закаляющих и готовящихся к великому. И душу его непрерывно оскорбляли другие люди, которые выросли вместо них. И вовсе не был случайен в его биографии прямой, примитивный, жестокий герой студентов Вадим Белов, от которого любого современного читателя стошнит. Белов как раз типичный коммунар, лобовой и нерассуждающий. Но это и есть положительный герой раннего Трифонова, правильный человек его поколения. Мы потом узнаем беловскую принципиальность в «Неудобном Реброве», а в Сергее Троицком из «Другой жизни» она смягчена, припрятана. В том и исток его внутреннего конфликта и причина ранней гибели. Герой времени и места будет уже заражен тем, что он впоследствии назовет синдромом Антипова, страхом перед жизнью. Этот страх потому в него и вселяется, что все уже растлено, заржавлено, подточено энтропией. Жизнь вырождается на глазах. Поневоле начинаешь искать правды в героях народовольчества. Трифонов писал в самом деле слишком сильно, емко, глубоко, чтобы разменивать такой пластический дар на описание кухонных посиделок, сомнительных сделок, многоходовых обменов или доморощенной мистики, вроде спиритического сеанса, на котором вызванный Герцен безграмотно признается «Мое прибежище река». Сам стиль его прозы, в особенности поздней, до перенасыщения укомплектованный намеками, отсылками, цитатами, само богатство подтекстов, заставляющее читателя привлекать для интерпретации текста чуть ли не весь массив русской истории и литературы, взывают к более адекватному, более серьезному материалу. Мысль, которой был одержим Трифонов, была слишком масштабна и дерзка, чтобы признаться в ней даже самому себе. И тем не менее, с его страниц она считывается недвусмысленно. Величие — не соблазн, а долг. Стремиться надо к сверхчеловеческому, несбыточному и недостижимому. Тот, кто дает внушить себе, будто любая идея ведет к крови, а любой идеализм чреват садизмом, попросту расписывается в трусости и лености. Проза Трифонова трагична именно потому, что любой подобный порыв обречен, но это не значит, что он отменен. Сегодня вроде бы опять начали читать, вспоминать, экранизировать Трифонова, сделали даже сериал «По дому на набережной», бесконечно далекий, конечно, от духа и даже канвы этого текста. Хотя самое ценное в нем — его фактуру, плотность, гущину — телевидение вообще передать не в силах. Это сумел только театр на Таганке, и то не стопроцентно. Трифонову подражают чисто внешне. Пытаются имитировать его длинную, насыщенную, разверстанную на целую страницу повествовательную фразу. Но там, где у Трифонова насыщенность, лавина вещей, фактов, реалий, у его эпигонов жижа, эмоциональный перехлёст и самоподзавод. Трифонов учит зоркости к жизни, но это зоркость истинной ненависти. Реальность надо ненавидеть, только это заставляет провидеть в ней зарницы иной, высшей действительности. И потому совершенно прав Лев Мочалов, назвавший прозу Трифонова советским символизмом. Символизма ведь не бывает без идеалов. И недоговоренности возникают не потому, что на писателя давит цензура, а потому что сама реальность — недоговоренность, недомолвка. Она вот-вот отчетливо отрапортует о существовании иного пласта, изнанки вещей, но всякий раз сбивается. Нужен Трифонов, чтобы это считать, и воспитанный читатель 70-х, чтобы его понять. Вот вам и ответ, почему сегодня нет бытового реализма той степени точности, какую мы помним по Трифонову. Потому что идеал скомпрометирован. Мы отвыкли его видеть и привыкли думать, что за него вечно надо расплачиваться большой кровью. Меж тем большая кровь уже льется. Жизнь истекает бессмысленно и беспощадно, и некому ее остановить, потому что незачем. Поэтому никому ничего не надо. Как заканчивается первый абзац «Времени и места».